Громовые ястребы, несущие на себе цвета саламандр и гвардии ворона, стали взрываться прямо на взлетно-посадочной площадке. Железные воины развернули свои орудия от поля боя и принялись уничтожать единственный путь спасения лоялистов. Несмотря на сокрушительный обстрел, десяткам десантных кораблей все же удалось подняться в воздух. Но только затем, чтобы вскоре рухнуть на землю, испуская клубы черного дыма из пробитых лазерными лучами двигателей. Железные воины пользовались безнаказанностью и совершенно не обращали внимания на то, что сбитые корабли падали прямо на поле, где все еще продолжалась битва. Горящие остовы разбитых кораблей «Астартес» намного чаще попадали на несущих слово и повелителей ночи, чем на оставшихся немногочисленных воинов гвардии Ворона и Саламандр. На протест командиров, жалующихся на столь бездумное уничтожение, капитаны Железных воинов отвечали издевательским смехом. «Мы сегодня все истекаем кровью», — ответил Корфаэрону капитан Железных воинов. «Надо верить, несущие слово». После очередного хихиканья связь отключилась. Время утратило для Аргилтала всякий смысл. Если он не убивал, он двигался дальше и искал очередную жертву. Его когти разрывали в клочья каждого воина гвардии Ворона, до которого могли дотянуться. До вмешательства Ларгара Коракс сильно прорядил ряды Галворбок, но избранных сынов оставалось еще достаточно, чтобы образовать хищную стаю, ведущую свой легион на уменьшающиеся отряды противника. Во время сражения он изменился. Его сознание больше не было господствующим. Большую часть контроля он уступил Рауму. И это произошло так же естественно, как утреннее пробуждение. Казалось, что это обычная функция его нового тела. Овладевший им демон усиливал самые легкие удары и рвал тела врагов на части, даже если Аргилтал намеревался их просто схватить. Каждое движение стало более энергичным, усиленное голодом и жаждой крови. Каждый поступок подчинялся нечеловеческим потребностям. Когда он сомкнул когти вокруг шеи воина гвардии Ворона, намереваясь его задушить, клинки погрузились в плоть и вцепились в позвоночник. Инстинкт толкал его на все более жестокие действия, причинявшие как можно больше боли тем, кто по неосторожности оказывался рядом. Многие воины гвардии Ворона пытались бежать. Аргилтал оставлял их в живых, зная, что его братья в серой броне уничтожат их огнем болтеров. Трудно было устоять перед животным желанием преследовать добычу. Однако, одного только вида убегающих противников хватало, чтобы мышцы напрягались от стремления пуститься вдогонку. Но он знал свою роль в этой войне. Он был не охотником, а воином. Связь, о которой он даже не подозревал, проявилась холодным и бесстрастным ощущением смерти Даготала, хотя он и не присутствовал при этом. «Вы все связаны, благословенны и связаны». Всплеск боли, словно воспоминание о старой ране. Им овладело странное чувство утраты. Оно быстро слабело, как слабеет тепло закрытого тучей солнца. Мгновенный озноб прошел, но в памяти запечатлелось сознание смерти брата, словно в черепе появился холодный камень. Он погиб в огне. Голос Раума показался ему восторженным и запыхавшимся. В голове Аргилтала замелькали отрывочные картины, на которых Даготал был охвачен пламенем, а вокруг него стояли воины гвардии Ворона, вооруженные огнеметами. Они поливали его струями разъедающего пламени, покрывая мутировавшую броню слоями химического топлива и стойко перенося невероятную вонь, которой сопровождалось это убийство. Видения исчезли, и Аргилтал выронил труп задушенного противника. В тот же миг им снова овладела страсть. Она требовала немедленного утоления, словно голод. И если он не двигался к очередной добыче, желание причиняло боль. Он сознавал, что эта ужасная страсть является единственной эмоцией, доступной нерожденным. Так работало их сознание. подчиненная грубым, недоразвитым инстинктам. Демон двинулся дальше, чтобы утолить вновь возникший голод.